У прораба в перестройке была такая возможность. Они ее просто потеряли. Я твердо знаю, на предприятии человек может перестроиться в течение недели, если он, конечно, хочет перестраиваться. Ленивым на это нужен месяц. А люди, которые вообще не хотят работать, только говорят о перестройке. Много лет мы занимались разговорами. Перестройки, повторяю, у нас не получилось. Мне часто возражают: это несправедливо, перемены какие-то все же есть, например, свобода. Перемены есть, но каждый раз, говоря о достижениях, мы уходим от вопроса: а не могла ли наша страна за 10 лет действительно перестроиться, жить много лучше? Я считаю, могла. Когда у нас миллионы молодых вообще не работали, это страшно. Нужно понять причину, почему люди не хотели работать. За такую зарплату действительно не стоило. Человек должен зарабатывать столько, сколько сможет. А наше руководство, вместо того, чтобы заинтересовать людей, душило налогами именно тех, кто хочет и может работать. И улыбчивый министр финансов Павлов, при Горбачеве, ставший премьер-министром, приложил к этому особенно много усилий. Вот история, а таких много. У нас был повар из московского ресторана. Проработал в артели 12 лет. Все его любили, готовил превосходно, все успевал. В столовой всегда порядок, чистота, играла музыка. Сам пек вкуснейший хлеб. После разгона Печоры он вернулся в столицу, стал торговать. Когда я ему говорил: «Виталька, а как же работа?» Он отвечал: «Да вы что? Я больше теперь никуда не поеду. Чем по колено в воде, лучше по пояс за прилавком». Телецентр Останкино, 1989 год. Экономист Татьяна Корягина. «Простите, товарищ Туманов, я вас не знаю, но, занимаясь больше 10 лет теневой экономикой, хочу спросить. В артели Печора имело место хищение золота и вывоз его за границу?» В студии, где проходила наша встреча, раздался смех. Рядом с Татьяной Корягиной сидели народные депутаты Владимир Тихонов и Николай Травкин, следователь Евгений Чигир, адвокат Генрих Падва, почти все бывшие члены правления Печоры, известные экономисты и журналисты. Большинство их бывало у нас в артели, и веселая реакция на вопрос растерявшейся Татьяны Ивановны свидетельствовала как раз о пропасти между тем, какими даже в послебрежневские времена власти видели успешных кооператоров, и тем, что кооперативное движение представляло собой на самом деле. Татьяна Ивановна Корягина доктор экономических наук, слывшая человеком прогрессивным, точно помнит день, когда занялась кооперативами. Уже через 2 недели после смерти Брежнева, сменивший генсека Андропов 25 ноября 1982 года, создал при Госплане СССР секретную рабочую группу, поручив изучить положение дел в теневой экономике. В группу вошла Татьяна Корягина, впервые столкнувшаяся с кооперацией, по преимуществу торгово-потребительской, где на самом деле существовали неучитываемые, выводимые из-под налогов огромные доходы. Несколько лет спустя именно ей и ее сотрудникам председатель Совета министров предложил разработать систему налогов для кооперативов. Они создали документ, основу для принятия правительственных решений. Но секретная бумага, существовавшая, как полагалось, в одном экземпляре, исчезла где-то в коридорах власти, и сами разработчики потом не смогли ее отыскать. Между тем, разговор на встрече шел о вещах интересных. Хотелось докопаться, почему наше общество с удовольствием потирает руки, как только в печати начинают бить кооператоров. В расхожем представлении кооператоры – это шашлычники, которые стояли с дымящимися мангалами вдоль всей московской кольцевой дороги, или мелкие лавочники-кустари вроде них. Большинство населения не подозревало о существовании кооперативов, занимающихся производственной деятельностью, причем эффективнее, чем государственные предприятия. Отношение к кооперативам разделило людей на тех немногих, кто видел будущее в предпринимательстве, исповедовал свободное мироощущение, и на большинство, не способное расстаться с рабской психологией и признающее единственно возможной для себя работу в закрепощенном государственном секторе. Интересную мысль высказал на встрече Николай Травкин. Замалчивая, ущемляя производственные кооперативы, работающие по государственным расценкам, конкурирующие с государственным сектором противники реформ, разрешали потребительским кооперативам набивать карманы и делали это не из глупости, а продумано. Тут-то и поднялась Татьяна Корягина и сказала с улыбкой: «Я привыкла иметь дело с маклерами, с теневыми подпольными миллионерами. Мне хорошо известны мозговые центры подпольных организованных групп, разработчики психологии и тактики своего движения, которые часто мимикрируют под благополучные хозяйственные структуры. Поэтому у меня прямой вопрос. В Печоре все-таки имело место хищение золота и переправка за границу?» «Милая Татьяна Ивановна, хотел я сказать, этот вопрос даже не пришел бы вам на ум, когда бы вы знали, как всю мою послеколымскую жизнь, уже освободившись, я постоянно чувствую, что все вокруг смотрят на меня